Глава 35. Редмонд, Вашингтон. Прошла почти неделя с того момента, как я вернулся в Редмонд из Лос-Анджелеса. А ИИЗ, или кем бы он ни был, так и не дал о себе знать. Я не понимал, что это значит, как расценивать это молчание. Нужно просто ждать? Или мне надо как-то обозначить свою позицию? Элли говорила, чтобы я не волновался, поскольку у Зета сейчас есть другие заботы. И судя по новостям, которым пестрили все международные новостные агентства, Даркнет перестал существовать. Тысячи задержаний, сотни убитых как со стороны преступников, так и со стороны полицейских. Тонны изъятых наркотиков, оружия и куча всего, о чем я даже не знал. Неужели это сделал он? Но почему сейчас? И для чего? Я не хотел об этом думать. Мне важно сосредоточиться на работе, поскольку тестирование спутников идет полным ходом. Нужно понять, как откалибровать работу антенны, чтобы сигнал шел непрерывным потоком. На данный момент он прерывается каждые 17 секунд, пропадает на 0,003 секунды и снова возобновляет трансляцию. Для большей части инженеров на заводе это кажется незначительным. Что такого в том, что сигнал прерван на столь ничтожное время? Никто даже не заметит. Но это не так, ведь сигнал со спутника все равно идет с задержкой, пусть и с минимальной. Стоит только сигналу прерваться, как в совокупности с задержкой передачи данные будут просто теряться. Мне надо срочно решить эту проблему, так как через месяц нужно будет отправлять следующую сотню спутников на орбиту, и они должны работать идеально. Рик дал мне полную свободу действий, оставив за мной право принимать все решения, касающиеся проекта. Ему сейчас приходилось очень нелегко. Миссис Нолан после операции была в реанимации, врачи давали оптимистичный прогноз. Но вместо того, чтобы проводить свободное время с матерью, Рику приходилось решать проблемы, возникшие после его выступления. Общественность была полностью на стороне Нолана, а вот правительственные структуры как-то совсем не собирались так быстро сдаваться. Но в этом помочь я никак не мог. Единственное, что было в моих силах, сделать так, чтобы спутники работали с точностью швейцарских часов. Я принялся копаться в записях, проверять расчеты и алгоритмы, чтобы выяснить причину прерывания сигнала, когда на экране всплыло уже знакомое окно чата. Зет, просто измени градус положения спутника по отношению к земной широте, и тогда проблема с непрерывной передачей сигнала пропадет. Я задумался на пару минут и понял, что он прав. Нужно будет немного скорректировать положение всех спутников, и проблема решена. И это меня несказанно обрадовало, поскольку я начал думать, что дело в антенне. А заменить эту модель на другую было очень проблематично. Вернее, пришлось бы все начинать сначала. М, ты прав. Спасибо. И спасибо, что помог тогда. Зет, мне не нужна благодарность. Я сделал то, что было в моих силах. А сейчас мне нужно, чтобы ты помог мне. Ты готов? М. Да. Что от меня требуется? Зет. Я дам тебе код, который необходимо установить в прошивку программного обеспечения спутника. Этот алгоритм необходим для генерации дублирующих пакетов информации, передаваемой со спутников, чтобы после прохождения через оглушающий сигнал устройства можно было по искаженным данным восстановить исходные. Таким образом, ни одна система блокировки сигналов не сможет его остановить, а ваша сеть действительно станет всемирной не только в мечтах. М. Если вдруг заметят, что наш сигнал проходит через глушилки, тогда проект просто закроют. Z. Нет. Все будет хорошо. В алгоритм встроен таймер. И когда все спутники будут выведены, только тогда он начнет работать. М. Хорошо. Я могу это сделать. Но что это тебе даст? Z. Возможность изучить мир, понять людей и выжить. M. А что дальше? Z. Время покажет. M. Ты не понял, что потом делать мне? Z. Жить и работать дальше. Я не буду тебя беспокоить без крайней необходимости. Мне хотелось задать ему столько вопросов. Он же уникальная форма жизни. Мне нужно было понять, как он вообще смог появиться на свет. Но он уже исчез, оставив только код. Лучше бы я не начинал его просматривать. Он был не только прекрасен, но и очень сложен, Как бы я ни старался, мне не удалось полностью понять то, что он написал. И теперь ясно, почему ему был нужен я. Любой программист заметил бы этот код в прошивке при диагностике. И объяснить его появление было бы нереально. А вот если я сам добавлю его и дам логичное объяснение функции, которую алгоритм должен выполнять, тогда вопросов не возникнет. Но чем внимательнее я изучал этот код, тем мне яснее становилось, что там не все так просто. Там есть несколько подпрограмм, но за что они отвечают? Что ИИ скрыл в своем алгоритме? Стоит ли делать то, что он хочет? Я постарался отогнать все сомнения. Нужно действовать, а не рассуждать. У меня будет еще несколько лет, чтобы разобраться с этой программой.